На следующее утро Борис вышел прогуляться. Тут же к нему стремглав подбежал мальчишка лет 10-11, подосланный Манола. Только позже Рублев понял причину. Сначала решил, что хозяин гостиницы приставил к нему мальчика вместо гида, хотя в этом было мало толку, так как они не могли и словом перекинуться. Настоящая причина крылась в другом. Манола оказывал подобную услугу всем своим редким гостям, хотели они того или нет. Если гость попадет в неприятности с солдатами или полицией, мальчишка через кусты рванет к Манола и все расскажет. Он, в свою очередь, доведет информацию до ближайшего посольства, чтобы кто-нибудь начал переговоры об освобождении несчастного, пока того не убили просто ради развлечения. И хотя ближайшие посольства находились в Джибути, и к тому же только швейцарское и германское, все равно можно было рассчитывать, что они свяжутся с дипломатами той страны, откуда родом был несчастный гость. Работники этих посольств, находясь совсем рядом с Сомали, прекрасно знали, как там обстоят дела. И никогда не ленились потратить несколько минут своей жизни, чтобы спасти чужую. Хваленая европейская атомизация общества, реально представлявшая из себя обыкновенное безразличие, под которое подвели какую-то сомнительную теорию о якобы неприкосновенности личного пространства человека. Мальчика звали Абдурахман. Комбат немедленно вспомнил культовую книгу своего детства и прозвал его Хаттабычем. Этого сказочного старика звали Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Мальчик это прозвание заработал, так сказать, авансом, поскольку до старости ему было еще очень далеко. Комбат все утро бродил по Квароле мили за милей, а мальчишка трусил по пятам. Их никто не остановил. Машин практически не было, и жилые районы города были почти пустыми. Рублев раздобыл у Манола небольшой план города, оставшийся с колониальных времен, и с его помощью осмотрел все основные здания Квароле. У единственного банка, единственного почтамта, полдюжины министерств и миссионерского госпиталя слонялись по 6-7 солдат. Борис чрезвычайно удивился наличию здесь банка. Он подошел к крыльцу, чтобы получше разглядеть вывеску. Надписи были на арабском и французском. Борис кое-как сумел понять, что это представительство какого-то кенийского банка. Понятно, что с кредитной карточкой тут было нечего делать, но зато у комбата был с собой дорожный чек American Express на $100. Борис зашел, чтобы обменять его на наличность. В помещении ему бросились в глаза свернутые в углу матрасы, а в обеденное время он дважды видел, как солдат нес своим коллегам котелок с едой. Борис заключил, что сменная охрана живет непосредственно в помещении каждого здания. На главной площади трое солдат спали в пыли. К обеду комбат выяснил, что в главной части города сосредоточено всего около сотни боевиков, разбитых на 12 групп. Он отметил, чем они были вооружены. У каждого старая винтовка «Ремингтон» калибра 7,92, давно снятая с производства. Большинство из этих антикварных пушек ржавые и грязные. На большей части солдат были надеты зеленовато-бурые брюки и рубахи, парусиновые ботинки, матерчатые тканевые ремни и что-то вроде бейсбольных кепок. Вся без исключения форма потрепанная, мятая, грязная и неприятная. А некоторые вовсе щеголяли в штатском, разноцветных рубахах, на которых нелепо смотрелись погоны и нашивки. Борис оценил уровень строевой и боевой подготовки боевиков, командирские навыки, знания материальной части как нулевые. Это был сброд недисциплинированных хулиганов, которые могли нагнать страху на забитых сельчан своим оружием и свирепостью, но, вероятно, ни разу не пробовали выстрелить из винтовок и наверняка никогда не оказывались под огнем людей, знающих свое дело. Они стояли на постах скорее для того, чтобы предотвратить гражданские волнения, но, как ему показалось, в настоящей перестрелке они бросят оружие и побегут. Интереснее всего было видеть их подсумки для патронов. Они были пусты. Конечно, к каждой винтовке полагался магазин, но у Ремингтона там всего 7 патронов. Да и есть ли они там? Днем комбат обошел порт. Со стороны берега он выглядел иначе. Песчаные отмели, уходящие в море и образующие естественную гавань, возвышались над уровнем воды на 20 футов вблизи берега и футов на 6 на дальних концах. Он прошел по каждой косе до самого мыса. Вся поверхность отмелей была покрыта низкорослой от колена до пояса чахлой растительностью, высохшей к концу долгого сухого сезона и потому невидимой с воздуха. Каждая отмель была шириной около 40 футов в конце и 40 метров в основании, там, где выходила на берег. С мыса открывался поразительный вид на порт. Борис посидел немного на берегу, любуясь прекрасными пейзажами, а заодно обратил внимание, что вода в бухте девственно чистая. Это говорило о том, что здесь очень давно не бывало ни одного крупного судна с мотором. «Что за фигня? Где же тут пираты?» — еще раз удивился про себя Рублев. Бетонный причал располагался прямо по центру, за ним здание Пакгауза. К северу от него тянулись ряды старых деревянных мостков. От некоторых остались только одиноко торчащие из воды столбы-подпорки, словно сломанные зубы на поверхности моря. К югу от Пакгауза простирался каменистый пляж, на котором лежали рыбацкие каноэ. С мыса одной отмели резиденция Фатаха была невидима, скрыта за Пакгаузом, но с другой косы верхний этаж дворца хорошо просматривался. Комбат вернулся к порту и обследовал рыбацкий пляж. «Неплохое место для высадки», — подумал он про себя. «Дно уходит вниз плавно под небольшим уклоном». Борис поймал себя на мысли о том, что уже задумывается, как ему сюда возвращаться. За Пакгаузом бетон заканчивался, и начинался пологий, заросший по пояс кустарником склон, испещренный многочисленными пешими тропами, вдоль которого в сторону дворца уходила покрытая гудроном дорога. Комбат пошел по дороге. Когда он закончил подъем, его взору открылся бывший дом колониального губернатора во всей его красе, со стороны фасада, в 200 метрах от того места, где он стоял. Рублев прошел вперед и вышел на дорогу, идущую вдоль берега моря. На перекрестке он увидел 4 солдат, одетых опрятнее и добротнее, чем армейцы с автоматами Калашникова АК-74 у пояса. Они молча проводили комбата взглядом, когда он повернул направо и двинулся вдоль дороги к гостинице. Он беззаботно помахал им, но они продолжали смотреть на него, никак не реагируя в ответ. «Дворцовая гвардия! Сама серьезность!» Двигаясь вдоль дороги, он поглядывал налево, запоминая детали дворца. 30 метров в ширину, с окнами первого этажа, заложенными кирпичами и выкрашенными в белый цвет, в тон стенам. На фасаде здания выделялась высокая широкая деревянная дверь на стальных засовах, почти наверняка появившаяся недавно. Перед заложенными кирпичами окнами располагалась терраса, теперь бесполезная, ибо к ней не было прохода из здания. На втором этаже от одного угла до другого тянулся ряд из 7 окон, 3 слева, 3 справа и одно посередине над входной дверью. На верхнем этаже расположилось 10 окон, но существенно меньшего размера. Над ними проходил водосточный желоб, от которого коньку взбегала вверх черепичная крыша. Он отметил группу гвардейцев, прогуливающихся около входа, и обратил внимание, что окна второго этажа были снабжены жалюзи, сделанными, видимо, из стали. Он находился слишком далеко, чтобы сказать это с уверенностью. Жалюзи были закрыты. Очевидно, что подойти к дворцу ближе перекрестка не разрешалось без официального повода. Налицо была попытка превратить дворец правителя Квароли в крепость, и по местным меркам, пожалуй, это вполне удалось. Он закончил дневной осмотр до того, как солнце начало садиться, обойдя дворец кругом. С каждой стороны дворца, от главного здания вглубь, в сторону города, уходила недавно выстроенная стена из дикого камня, грубо скрепленная цементом, длиной приблизительно футов 80. Сзади эти две стены соединялись третьей. Интересным было то, что стены были сплошными, второго входа на территорию дворца не было. Стена повсюду была высотой в 8 футов, как он оценил, сравнив ее с ростом шагавшего рядом охранника. На верхней кромке торчали битые бутылки. Он понимал, что не сможет заглянуть внутрь, но вспомнил то, что видел с воздуха, и чуть не рассмеялся. Только что ему довелось столкнуться еще с одним проявлением идиотизма Саида Фатаха.